Месть Ашватхамана. Спросил Дхритараштра, когда был коварством низвергнут мой сын, обладающий царством, что сделали тот Ашватхаман, сын Дроны, герой Критаварман и Крипа ученый? Санджая ответил: расставшись с владыкой, достигли три витязя местности дикой. Там были чащобы, там были поляны, вкруг мощных стволов извивались лианы. Помчались, облитые закатом тропою, усталых коней привели к водопою, в лесу было множество птиц быстролетных, диковинных крупных зверей и животных, везде родниковые воды кипели, и лотосы в тихих прудах голубели. Там с тысячью веток, с листвою густою баньян изумил их своей высотою. Решили те трое: в лесной этой сени баньян — государь всех дерев и растений. Коней распрягли у воды среди листьев, и тело, как должно от скверны очистив, вечернюю там сотворили молитву, чтоб с новою силою ринуться в битву. Зашло за высокую гору светило, и вот многозвездная ночь наступила, явилась держательница мироздания, и столько на небе возникло блистанья, что высь, точно вышивка, тешила взгляды, а вышиты были миры и плеяды. Все твари ночные проснулись при звездах, дневные заснули в норах или в гнездах, и рыскали звери, что жрали живое, и гибель была в их рычанье и вое. Поникли три воина в горе великом пред этим ночным устрашающим ликом. О брата убийственной думая брани, о стане пандавов, о собственном стане, они улеглись под ветвями баньяна, над раной зияла у каждого рана. И вот Критаварман и Крипа на голой заснули земле после битвы тяжелой. Израненных их одолела усталость, о, разве такая им доля мечталась? Но мучим тоской, побуждаем возмездием, не спал Ашватхаман под ярким созвездием, не спал он под лиственным тихим навесом, не спал, окруженный таинственным лесом. На ветках баньяна увидел сын Дроны, спокойно бесчетные спали вороны. Внезапно средь ночи сова прилетела, багрово-коричнево и крупнотело, и зеленоглаза, и широкогруда. Она ужасала, как птица горуда, когтями свирепыми, клювом огромным. И, крадучись в этом безмолвии темном, творенье, яйцо, почитавшее предком сова, устремилось к баньяновым веткам и стало на дереве том кровожадно заснувших ворон истреблять беспощадно, вонзая в них острые когти насилья и головы им отрывая, и крылья. Всю землю при этом ночном беззаконье покрыли погибшие тельца вороньи. Сова ликовала, была ли виновна, заснувших врагов истребив поголовно? Коварным деянием совы потрясенный, решил одинокий воитель сын Дроны, сова меня учит, как следует биться, воспользуйся ночью, советует птица. Пандавов восторгом победы объятых, удачливых, воинской мощью богатых, подвергнут разгрому не в силах я ныне. Однако поклялся я при властелине, что их уничтожу, погнав колесницу, тем самым напомнил я самоубийцу, того мотылька, что врывается в пламя. Я в честном бою буду сломлен врагами. Но если с коварством я дерзко нагряну, разгром учиню я враждебному стану, гласит Артха-шастра, где цель благородна, там каждое средство полезно, пригодно. И пусть я презрением буду наказан, как воин, отмщенье свершить я обязан. На каждом шагу совершали пандавы то низкий обман, то поступок неправый. По этому поводу шлоки пропеты, от истинно мудрых дошли к нам советы. Усталых, вкушающих, раненых, сонных, врагов уничтожьте и пеших и конных, лишенных вождя, погруженных в истому, их надо подвергнуть ночному разгрому. Сын Дроны решил. Против правил уставов он спящих панчалов убьет и пандавов. И он, утвердясь в этой мысли жестокой, друзей разбудил среди ночи глубокой. Воители вздрогнули, выслушав друга, исполненные горечи, срама, испуга. Тогда Ашватхаман, враждой воспаленный, напомнил убийство отца его, Дроны. Он лук отложил среди схватки безумной, и с помощью лжи был сражен Тхриштадьюмный. Сказали отцу, что убит я нежданно. Потом подтвердил это слово обмана Юдхиштхира. Этот блюститель закона и лук свой в отчаянии выронил Дрона. Теперь безоружен заснул сын Друпады. Приду, и злодею не будет пощады. Деянием скверным сраженный, от скверны не будет избавлен панчал этот скверный. Скорее оденьтесь одеждою ратной и стойте, пока не вернусь я обратно. Сын Дроны погнал колесницу для мести, помчались и оба отважных с ним вместе. Три светоча грозных, чье пламя не гасло, чью ярость питало топленое масло, к становью врагов, погруженному в дрему, они прискакали по полю ночному. Когда перед ними возникли ворота, сын Дроны увидел, что высится кто-то, и то существо велико, крупнотело, как солнце и месяц, в ночи пламенело. Оно было шкурой тигровой одето, по шкуре текла кровь багряного цвета, но также и шкурой оленьей покрыта, как жертвенным вервием змеем обвита. Мясистые, длинные, страшные руки сжимали секиры, булаты и луки, ручные браслеты свивались, как змеи, гирлянды огней полыхали вкруг шеи, огромные черные зубы торчали в распахнутом рту и весь мир устрашали. И то существо было тысячеглазым. Оно ужасало и сердце, и разум. Беспомощны были бы все описания его очертаний, его одеяния, и тысяча глаз его, ноздри и уши, и рот извергали, и влаги, и суши, грозя всегубительный пламень, который дрожать заставлял и раскалывал горы, как тысячи вишну, снабженных мечами, оно ослепляло своими лучами. Страшилище это, увидев, сын Дроны не дрогнул. Он стрел своих ливень каленый извергнул из лука над тысячеглазым, но их поглотило чудовище разом. Вот так океан поглощает волнами подземного мира свирепое пламя. Тогда Ашватхаман метнул с колесницы свой стяг, полыхавший пыланием зарницы. Древко полетело, древко заблестело, и, крепко ударив страшилище тело, разбилось, подобно тому метеору, что ринулся по мировому простору, и солнце ударил и был уничтожен. Тогда, как змею из укрытья, из ножен сын Дроны извлек цвета выси небесный кинжал с золотой рукоятью чудесной, но в тело той твари без звона и хруста кинжал погрузился, как в норку мангуста. Метнул свою палицу воин могучий, иль знаменье Индры сверкнуло сквозь тучи, иль новое с неба упало светило, но палицу то существо поглотило. Всего боевого оружия лишенный, в смятении стал озираться сын Дроны, не небо узрел над собою, а Бога. То Вишну смотрел на воителя строго. Невиданным зрелищем тем, устрашенный, терзаясь и каясь, подумал сын Дроны, хотел совершить я дурное даяние, и вот получаю за зло воздаяние. Судьбой предназначено мне поражение, а разве судьбы изменю я решение? Теперь обращаюсь я к Шиве с мольбою, лишь ты мне поможешь бороться с судьбою. Гирляндою из черепов ты украшен, и всем пребывающим в скверне ты страшен. К стопам припадаю ревущего Рудры, лишь ты мне поможешь, всесильный премудрый, я в жертву тебе отдаю свое тело, но дай мне свершить свое трудное дело. Сказал он, и жертвенник жарко зажегся пред мужем, который от жизни отрекся. Возникли сияния различного цвета, наполнились блеском все стороны света, и твари явились, пристрашны, премноги, и все многоруки, и все многоноги, а те многоморды, а те многоглавы, а эти плешивы, а эти кудрявы. Порода у тех обозначилась птичья, у этих различных животных обличья, здесь были подобия собачьи, кабаньи, медвежьи, верблюжьи, кошачьи, бараньи, коровьи, тигриные и обезьяньи, змеиные в жутком и грозном сверканье, шакальи и конские, и крокодильи, и волчьи, в которых бесилось насилье, одни словно львы, а другие дельфины, у тех голубей лисоек личины, здесь помесь акулы с китом великаном, там помесь морской черепахи с бакланом, одни рукоухи, другие стобрюхи, а третьи как будто бесплотные духи. те раковинами казались, и морды, и уши, как раковины, да и твердый покров, как у раковин, и в изобилье их пенье лилось, будто в них затрубили. Вон те, безголовы, безгласые немы, на этих тиары, на тех диадемы, на третьих тюрбаны, гирлянды живые и лотосы белые и голубые, те обликом грубы, а те светлолики, а те пятизубы, а те трехязыки, в руках у них палицы, луки и копья, и всюду подобья, подобья, подобья. Весь мир оглушая, и воплем, и визгом, один с булавой, а другой с грозным диском, все с хохотом, с грохотом, с плясом и топом, они приближались к воителю скопом, желая вселить ваш Ватхамана гордость, узнать его мощь, испытать его твердость, приблизиться к грозному Шиве вплотную, увидеть резню или схватку ночную. Чудовищ толпа надвигалась густая, все три мироздания в страх повергая, сверкали их стрелы, трезубцы и пики, однако не дрогнул сын Дроны великий. Сей лучник, на воина бога похожий, чьи пальцы обтянуты ящериц кожей, не думал о чудищах сильных во гневе, он сам себя в жертву принес Махадеве. Стал жертвенным пламенем лук драгоценный, а острые стрелы травою священной, а сам всем своим существом, всем деянием для Шивы он жертвенным стал возлиянием. Увидев того, кто, воздев свои руки, бестрепетно ждал с этим миром разлуки, кто богу с трезубцем на воинском поле обрек себя в жертву по собственной воле, сказал с еле зримой улыбкою Шива: «Мне Кришна служил хорошо, терпеливо, свершил для меня много славных деяний, всех честных, безгрешных мне Кришна желаний. Тебя испытал я, его почитая. Сокрытие панчалов содеяла майя, но так как безжалостно время к панчалам, пусть ночь это будет их смерти началом». Так Шива сказал и вошел в его тело, и меч ему дал, и земля загудела. И Шиву приняв в свое тело, сын Дроны тогда воссиял изнутри озаренный. Отныне он стал всемогущим в сражении, приняв излученное богом свечение. За ним устремились, рождаясь двояко, незримые твари и детище мрака. К становью врагов приближался он смело, как Шива, который вошел в его тело. Заснул ратный стан от сражений усталый, бесстрашно, доверчиво спали панчалы. Во мраке вступил Ашватхаман бесшумно в шатер, где на ложе лежал Тхриштадьюмна. На нем покрывало весьма дорогое, и сладостно пахли сандал и алоэ. Тот раджа лежал тишиной окруженный, Ногою толкнул его грубо сын Дроны, проснулся властитель, ударом разбужен, могучий в сражении он был безоружен. Схватил его недруг, встающего с ложа, зажал его голову яростью множа, а тот и не двигался, страхом объятый, к земле с неожиданной силой прижатый. Сын Дроны с царем поступил беззаботным, как будто бы жертвенным был он животным, на горло ему свою ногу поставил, руками и горло, и грудь окровавил, а кровь растекалась по телу струями, воителя Раджа царапал ногтями, молил сына Дроны Панчал именитый: «Оружием прошу я, меня умертвитый, наставник сын, не чини мне обиду, да счастью я в мир добродетельных вниду». Но это невнятное, выслушав слово, сказал Ашватхаман: «Нет мира благого, наставников нет для тебя, Дхриштадьюмна, свой род опозоривший царь скудоумный. Пойми же, о ставший убийцею воин, что пасть от оружия ты недостоин». Сказав, растоптал он царя каблуками, его задушил он своими руками. Услышали раджи предсмертные крики и люди, и стражи, и жены владыки. Их сверхчеловеческая устрашила того неизвестного воина сила. Подумали, жутко и охваченный дрожью, он ракшас, отринувший истину Божью. Душа Ашватхамана гневом дышала. Вот так богу смерти он предал Панчала. Покинул убитого раджи обитель и двинулся на колеснице, как мститель, заставив звучать и дрожать мирозданье, решив убивать и забыв сострадание. А мертвого раджи и стражи, и жены из сердца исторгли рыдания и стоны. Проснулись воители, женщин спросили: «Что с вами?» И женщины заголосили: «Бегите за ним, за его колесницей, бегите за ним, за свирепым убийцей. Царя он в постели убил, а не в сече. Не знаем, он ракшас или сын человечий». Тогда окруженный и справа, и слева, сын Дроны оружием, что сам Махадева вручил ему, всех удальцов обезглавил и дальше свою колесницу направил.